Вода не была холодной, однако мы совершенно продрогли. Когда ветер утих, нам удалось вычерпать всю воду и следовать в направлении устья, впадавшего в озеро ручья. Полоса берега на этой стороне была несколько уже. Перед нами вставали отвесные стены гор. Опять подул ветер, и волны с ревом разбились о прибрежные камни. Рыбаки полагали, что к исходу дня ветер время не вызывало у них восхищения. Понемногу стали сгущаться сумерки, и, несмотря на то, что мы выкрутили свою одежду, нас донимал холод. Чуть поодаль, у самого подножья горы, мы заметили небольшой навес. Там мерцал чуть заметный огонек. Я предложил направиться к нему, чтобы обсушить нашу одежду. Однако мое предложение наткнулось на сопротивление со стороны рыбаков. «Мы сейчас находимся на чужом берегу», — возразили они. «К счастью, у нас нет с собой сетей, иначе нам пришлось бы платить штраф за ловлю рыбы в чужих водах. Помимо этого здесь находят себе убежище все воры и разбойники Галилеи, не считая прокаженных, которые живут в пещерах. И все же у нас не было никакой надежды самим разжечь огонь, потому что кремень и огниво намокли в воде. Я направил свои стопы, которые следовали за мной. Подойдя поближе, я смог различить сидевшего на земле человека, подбрасывавшего сучья в костер, пламя которого уже поднималось до небес, а в ноздри мне ударил запах жареной рыбы, свежего хлеба. У навеса сушились сети. «Да пребудет мир с тобой», — сказал я одинокому рыбаку. «Буря застигла нас посреди моря. Не позволишь ли ты обсушить одежду твоего костра?» Он жестом пригласил нас присаживаться. Я снял одежду и развесил ее на шесте. На плоских камнях поджаривался хлеб, на углях костра две большие рыбины. Уже наступил первый час. На побережье быстро опускалась тень от гор, но в сумерках все еще можно было различить очертания строений Тибериады на противоположном берегу озера. Чистое лицо незнакомца выражало расположенность по отношению к нам, и я отбросил все опасения. Он, предупредительно приветствуя моих спутников, подвинулся и дал им место у костра. Не говоря ни слова, как будто это подразумевалось само собой, он взял хлеб и, благословив его, отрезал каждому по ломтю, оставив себе один. Точно так же наполнил терпким вином чашу, вырезанную из корня виноградника, благословил ее и протянул нам. Мы вчетвером отпили из одной чаши. Жареная рыба ему удалась, но поскольку у него, видимо, не было соли, он приправил ее ароматическими растениями. Мы ели, не говоря друг другу ни слова. Я приметил, что мои спутники недоверчиво поглядывали на незнакомца, а он, потупив взор, улыбаясь сам себе, смаковал каждый кусочек пищи. По окончании трапезы он принялся с помощью ветки что-то рисовать на песке, словно пытаясь скрыть охватившее его смущение. Пока мы ели, наша одежда сушилась, от нее исходили плотные клубы пара. Меня объяло ощущение тепла, я испытывал чувство удовлетворения. Меня клонило ко сну, веки налились тяжестью. Я никак не мог отвести взгляд от этого человека, который столь любезно, не сказав ни одного лишнего слова, разделил с нами свою трапезу. Я еще обратил внимание на то, что его руки и ноги испещрены шрамами, а на лице запечатлилось какое-то странное выражение, словно он только что оправился от тяжелой болезни и прибыл сюда, чтобы провести время выздоровления в одиночестве. Однако в присутствии рыбаков, хранивших молчание, я не стал задавать ему лишних вопросов. Наконец я погрузился в глубокий сон и ощутил его прикосновение, лишь когда он набросил на меня уже просохший плащ. До самого пробуждения я видел сны, от которых на глаза навернулись слезы. Проснувшись, я увидел подле себя спящих рыбаков, издававших легкий храп. По моим щекам текли слезы, и я чувствовал себя сиротой. Костер уже давно погас, а по положению звезд на небе я определил, что уже наступило время третьей стражи. Передо мной расстилалось озеро, поверхность которого была гладкой, как зеркало. Однако одинокий незнакомец куда-то исчез. Его отсутствие вызвало у меня странный прилив тоски. Но увидев, что он стоит на берегу лицом к озеру и спиной к нам, я испытал облегчение. Укутавшись в плащ, я поспешил к нему. «Куда ты смотришь?» — спросил я. Не оборачиваясь, он ответил. «Я видел разверзшиеся небеса, величие своего отца, и затосковал по его дому». Чуть погодя, я сообразил, что он обратился к нему по-гречески, и он ответил мне на том же языке, что заставило меня предположить, что передо мной, возможно, один из учеников Иоанна Крестителя, который нашел на этом берегу укрытие от преследований Ирода Антипаса и жил в одиночестве, добывая себе пропитание рыбной ловлей. Тогда я сказал, «Я тоже ищу путь к царству. Сегодня я проснулся в слезах. Укажи мне этот путь». «Существует только один путь», — ответил он. «То, что ты делаешь для одного из моих самых меньших братьев. Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Да не смутится и не устрашится сердце твое. Дух истины придет вслед за мной. Однако мир не примет его, потому что не видит, не разумеет. Но если ты веришь в этот дух, он тебя никогда не покинет и будет жить в тебе. Я никого не оставляю сиротой». Сердце мое разрывалось в груди, однако я не решался прикоснуться к этому рыбаку. «Твои речи не похожи на речи простого человека. Ты говоришь, как власть имущий», — прошептал я. Он ответил, «Мне дана вся власть над землей и над небесами». Неожиданно он обернулся ко мне лицом. При свете звезд и луны я увидел его мягкую, но строгую улыбку. Мне показалось, что его взгляд проникал в самые потаенные глубины моей души, словно снимая с меня одну одежду за другой и оставляя совершенно открытым. Однако я от этого лишь почувствовал какое-то облегчение.